Номер 6. Эллен. Территория «Кампус». Подражание людям. Определение. Шанайский пир. Процедура поимки нарушителей закона в порту Шос на Джелида-Ден. Дул прохладный ветер. Игривый, ласковый. Он не срывал платка с головы, только дарил приветственные прикосновения. Под ногами расстилалась серая брусчатка, а яркие лучи солнца освещали окружающее нас величие. Величие. Именно так можно было описать одним словом это место. Оно огромно и прекрасно. Вокруг гудела жизнь. Толпы эфелианов спешили по своим делам. Издалека доносились крики и какие-то хлопки. Звуки, как во время тренировки. Как выяснилось, эфелианы разных видов жили здесь бок о бок, работали, учились, тренировались и отдыхали. Белые стены кампуса скрывали внутри самый настоящий людской город, который населяли порождения природы. «Брату здесь понравится!» Мы, эфелианы, могли находиться и в мире людей. Однако, расхаживая по городским улицам, всегда выделялись повадками, одеждой. А волки и ведьмы так еще и запахом. От одних несло тиной и болотом, сколько их не мой, от вторых — собачьим запахом и потом. К тому же жить среди людей было противозаконно. Люди и эфелианы могли находиться вместе только на таких нейтральных территориях, как Шос. В людских городах эфелианов по закону быть не должно. Но здесь, по улицам, расхаживали огромные смуглые эфелианы земли. В переулках можно было заметить бегущих эфелианских волков. А центральную мостовую очищали эфелианы воздуха простыми движениями рук, словно дворники без метел. Эфелианы воды лениво поливали цветочные клумбы, а ночнорожденные носили тяжелые строительные балки и другие неподъемные материалы. Кирпичные и деревянные здания, смотровые, базары, пабы, зеленые зоны – все как у людей. Несмотря на то, что эфелианы по зову природы отвергали человеческие технологии, какую-то часть их изобретений – мы все-таки использовали в быту. Хотя кампус явно не дотягивал по уровню цивилизации до бетонных джунглей, больших городов. Атмосфера здесь напоминала поселение людей столетней давности. По улицам вместо машин ездили кареты с запряженными лошадьми. Некоторые деревянные сооружения пахли затхлостью. А на паре перекрестков, что мы успели пройти, воняло канализацией, как и в те годы. «Берегись!» — крикнул смотритель, резко дернув меня за рукав. Я пошатнулась. Мимо нас, словно дикий порыв ветра, промчался посыльный эфелиан с сумкой, набитой письмами. «Смотри по сторонам! Посыльный смотреть не будет, сразу снесет. У него строгое расписание», — добавил он, и я заметила, что речь смотрителя имела явные оттенки арианского шипящего языка, но и местный давался ему хорошо. «А что, телефонных будок тут нет?» «Нет, Дон не стал настолько уподобляться людским изобретениям». Смотрители что-то вроде местных полицейских стояли в голубой форме на постах. Детали костюма, черные пуговицы, высокие стоячие воротники и бархатные вставки на манжетах выглядели вполне солидно, статно. Смотрители сразу выделялись на фоне жителей, создавая ощущение порядка на оживленных улицах. В основном на постах я успела увидеть гигантских эфелианов земли и темных жнецов. Это было ожидаемо. Жнец, воплощающий саму смерть в эфелианском обличье, заставлял дрожать живых от одного своего вида, так же, как и верзила камнекрушитель. «Инар 119-й!» — крикнул мой сопровождающий одному из смотрителей. «С тебя мховые настойки! Не забудь!» 286-й!» — крикнул тот в ответ, помахав рукой. В Форма небесного цвета была ему явно велика. Рукава болтались ниже кистей. «Я все равно перепью тебя!» Инар кичился перед другими стражами. «Ну да, ну да!» «Шита особа!» Примечание. «Тебе конец, Арианский!» «Шита особа шта, мелюзга!» Примечание. «Это тебе конец!» Мой сопровождающий смачно харкнул на брусчатку и тут же словил угрожающий взгляд Эфелиана воды, вероятно, дежурного уборщика. Наблюдая за атмосферой прошлых столетий, я с ноткой грусти осознала, что такое человеческое изобретение, как черно-белый телевизор, который я видела в Шоссе, здесь, вероятно, отсутствовало. Но с этой мыслью я почувствовала необъяснимую тревогу. Все здесь было и без того слишком человекоподобно. Топь его. Кампус населяет не люди, а эфелианы, потому уж слишком красиво. Пусть даже и без телефонных будок и телевидения. «Привыкнешь. Мы все привыкли к этому». Мужчина заприметил, как я рассматривала округу, и снова недовольно дернул меня за рукав. Мы поспешили выполнить все пункты из проходного списка, соблюдая такое количество формальностей, будто я вступала в какой-то шпионский отряд. И все шло по плану, пока наш спешный путь не прервал рев, доносящийся со стороны жилых построек. Туда мигом кинулись два дежурных смотрителя, но никто из прохожих, кроме меня, даже не обратил внимания на крик. «Что случилось?» — спросила я у сопровождающего. «Не смотри», — сквозь зубы пробурчал он, подталкивая меня, вынуждая продолжить путь. Вскоре из-за угла выволокли двух искаженных эфелианов. «Шос! Они были изуродованы химией ведьм! Мутация тела! Побочные действия гнильных отваров!» Руки одного из эфелианов покрывали синие волдыри. Половина из них кровоточила гнойной слизью, второй захлебывался пеной изо рта. «Я сказал, не смотри!» Уже грубее повторил сопровождающий. «Их отравили! Нужно помочь!» «Смотрители делают свою работу!» Снова раздался рев. Искореженный эфелиан неистово верещал, почесывая волдыри и цепляясь трясущимися руками за смотрителя, пока тот волок его по брусчатке. «Черный рынок заплатит за это!» — рявкнул второй, пока смотритель заламывал ему руки. «Про что они говорят?» — пытливо спросила я. Смотритель нахмурил лохматые брови и возмущенно закричал. «Да сколько еще повторять, дикарка! Не смотри туда и не задавай вопросов!» «Но они ведь горожане!» Состояние искореженных эфелианов ни чуточки не смутило смотрителя. Его поведение вызывало не меньше вопросов, будто он видел такое каждый день. «Арейна Шата!» Примечание. «Святая Арейна. Арианский». Прошипел смотритель. «Слушай меня и не связывайся с мусором из подполья, чтобы подобного не произошло и с тобой». Крики стихли. Нарушители порядка скрылись с глаз с эскортом в форме, и мы продолжили путь. Однако тревожное послевкусие от увиденной картины осталось где-то в подкорке. Смотритель рассказал про базовые правила города. По закону кампуса, прибывшие сюда получали скромное жилье и небольшую сумму на первое время. Новичку давался месяц, чтобы позаботиться о своем рабочем месте. «У нас дел не в проворот», — бурчал эфелиан. «Нужно зайти в штаб своего вида и заполнить анкеты. Далее, попав в списки, новобранец должен найти свое место. Город не смог бы вырастить до таких размеров, питаясь одним энтузиазмом Дона и его желанием мира. Каждый вносит свой вклад, так что не затягивай с адаптацией». «Когда пойдем?» Он достал часы на цепочке и недовольно выдал. «Завтра. В штаб уже не успели. Больше пялься на прохожих. Так вообще неделю провозимся». Поднявшись на седьмой этаж жилой постройки, Смотритель распахнул дверь квартиры. «Располагайся», — по-хозяйски сказал он, заходя вместе со мной. Все было скромно. Небольшой коридор, стены пастельных тонов, кровать, кресло, шкаф, старая печь вместо плиты. По словам смотрителя, у земных элементалиев в домах находились рассады и оранжереи. У элементалиев воздуха на окнах были установлены ветряные мельницы, которые они использовали, чтобы экономить на электричестве. Несложно предположить, что в домах элементалиев воды не было кранов. В воздухе витал запах свежей краски, сваренной ведьмами. Я провела рукой по шершавой стене. «Еще не отпустила хватка бездны страха», — полюбопытствовал мой сопровождающий. «Да, будто это все не взаправду, и в любой момент сюда кто-то вломится, и начнется резня». «Мои прошлые филианы говорили так же. Все как один. Некоторые даже падали на колени посередине комнаты и заливались слезами». «Джелида, тебя это забавляет?» Я бросила на него осуждающий взгляд. «Нет, но мне это кажется диким. Многие смотрители не покидают стен Белого города с его основания. Мы забыли, что значит быть животными. В открытом мире есть Бог, природа. В кампусе мы отказываемся от прошлого Бога и принимаем нового, Дона». «Дон — барьер, пусть и в преклонном возрасте. Глупо называть богом обычного эфилиана». «Местные так не считают». Больше смотритель не придирался к моим словам. Он сообщил время завтрашней встречи и молча ушел, оставив меня знакомиться с новым жильем. Опустившись в мягкое скрипучее кресло, я рассматривала стены и мебель, вдыхала новые запахи, словно животное, которое пыталось приспособиться к новому убежищу. В комнате не было свечей. Вместо них — керосиновые лампы. На подоконнике стоял горшок с декоративным растением, а на окнах висели шторы из ведьминских тряпок. «Мой новый дом», — подумала я, и легкое тепло разлилось где-то в груди. «Мой новый дом». Ведь пару мгновений назад мне позволили так называть это место. После суетного дня я растянулась на кровати, поглаживая непривычно мягкое одеяло. Оно не пахло убитой дичью, швы ровные, ткань свежая, не потертая временем. Я прикрыла усталые веки, однако вместо блаженной темноты меня посетил жуткий сон. Влажное темное помещение, будто бункер. Здесь пахло сыростью и гнилью, но не той, что исходит от ведьм. Скорее, гниль трупных остатков и кислый запах забродившей человеческой химии. Палитра зловония щипала нос. Приоткрыв глаза, я увидела зал, напоминающий лабораторные катакомбы. В центре разместилась огромная колба с водой, которая тянулась от пола до самого потолка. А в ней томилось хрупкое, худое и скукоженное тело беловолосого эфилиана с нездоровым оттенком кожи. Он в дыхательной маске бесформенно парил в воде, не открывая глаз, точно пребывал в глубоком сне. Я попыталась подойти поближе и разглядеть незнакомца, но лаборатория будто растянулась, колба отдалилась, а эфилиан в ней остался неузнанным. В тот же миг в моей голове прозвучал его голос. «Слушай мои слова». Эфилиан сделал пару еле заметных телодвижений, словно пробудился ото сна, но все еще не раскрыл таинственного лика. «Сопротивляйся мертвым и не вини сенсора с меткой, которого проклянет ведьма». Утро началось с жуткой головной боли и мысли о сне. Однако времени на размышления не оставалось. Настенные часы почти пробили полдень. Спешно собравшись, я выбежала на улицу. Предвкушение адаптации было тревожным, но желанным. Солнце и уличная повседневная суета безмолвно поприветствовали своего нового жителя — меня. Когда я встретила свой щетинистый и извечно недовольный эскорт в форме, мы поспешили закончить бумажные дела и, пролетев огромную башню смотрителей, оказались у штаба элементалиев. Внутри штаб походил на муравейник. На проходном пункте смотритель достал из кармана голубых брюк деревянную тонкую дощечку размером в полладони с выбитым номером и какой-то надписью. Блондинка на посту подняла на нас сонные глаза и махнула рукой, разрешая пройти. Мы поднимались по лестнице, проходя административное отделение. Работа кипела в каждом углу. «Каждый этаж отвечает за свою часть», — пояснил смотритель. «Мы прошли главный отдел продовольствия, учебный комитет, отчетный пост посыльных элементалиев». Вскоре мы добрались до 8-го этажа, отделения переписи населения, и, пожалуй, это был самый переполненный и сумасшедший этаж. Подобную картину я видела разве что в человеческих черно-белых фильмах. Эфелианы, как и люди, метались в разные стороны. Суетились, носили огромные кипы документов и свертков. Повсюду валялись бумаги, из разных углов доносились звуки печатных машинок. «У меня закончился воск для штампа!» — раздалось из рабочей суеты. «Принесите еще 4 куска!» «Печатной машинке провалилось и я не могу закончить отчет!» «Святая Джилина! Да пропустит уже кто-нибудь новобранцев! Они толпятся и загораживают главный проход!» «Как обычно», — безнадежно выдал сопровождающий, окинув взглядом весь этот бардак, и дополнил. «В других штабах также». Пробираясь сквозь суету, мы прошли в комнату ожидания. Оставив меня, смотритель пообещал вернуться через несколько минут и ушел. Комната ожидания была наполнена элементалиями, взволнованными скитальцами, ожидающими своих сопровождающих. Я осмотрелась. Грязные, лохматые, у некоторых под рваными одеждами виднелись засохшие пятна крови. Часто была слышна мансианская и арианская речь. Но все были порознь, с опаской осматривая соседей. Кто-то сидел на стульях, кто-то на полу, кто-то нервно расхаживал из стороны в сторону. Матери с детьми сидели в основном по углам. Буйные нетерпеливцы расположились поближе к выходу. Но каждый держался на значительном расстоянии друг от друга. Я тоже заняла место подальше от остальных ожидающих. Это происходило неумышленно. Привычка внешнего мира держаться на расстоянии от потенциального врага. Все были разные, но в то же время у всех имелась одна схожая черта — взгляд. Глаза скитальцев были переполнены тревогой многолетних странствий в бездне страха. Мы просыпались с этим взглядом и засыпали с ним каждый день в открытом мире. Глаза тех, кто расхаживал в городе со статусом «местный житель», казались совершенно другими. Снаружи послышались ожесточенные споры. Ребенок одной из матерей закричал. Две ведьмы принялись раскачиваться и шептать молитвы природному богу, потирая какие-то лиственные растения в ладонях. Они терпеливые, стали еще активнее ходить взад-вперед. Обстановка накалилась. Прошло около часа нервного ожидания, и на порог комнаты наконец-то шагнул мой смотритель с бумагами в руках, скорее всего, с моим досье. Вечно недовольное лицо Эфелиана стало выглядеть устрашающе. Вероятно, Верзила узнал, какой стихии я принадлежу. Смотритель подлетел и слегка приподнял мой платок со лба. А как увидел красные корни, нахмурился, точно перед лицом врага, и злостно зашипел. «Как ты выжила?» Он резко дернул платок обратно. «Ютилась у людей». «И шла». Примечание. Лгунья. Арианский. Раздраженно рявкнул он, но, поймав на себе лишнее внимание, продолжил уже тише. «Не шути так. Если ты воскрешенная некроманская кукла, я быстро тебя передам в штаб ведьм». «Глухой! Я почти с рождения жила в семье людей. Когда семью распустили, 7 лет обитала в Шосе». «Ишла, я 2 года жил в этой сраной дыре». Он на мгновение задумался. «Докажи, что не лжешь». «Наркоторговцы устраивают облавы на должников каждый четверг четного месяца. В эти дни в Шосе объявляется Шанайский пир». Смотритель выпрямился и с презрением выплюнул. «Ишла шиш». Примечание. Не лгунья, арианский. «То-то я смотрю, у тебя повадки морских наемников. Но почему ты досталась именно мне?» Я выхватила у него листы, умирая от нетерпения узнать, куда меня определили. Смотритель схватил обратно свои бумаги и стал невнятно бурчать. «У штаба проблемы с твоей, ну, это, стихией. Обычно новички получают предложение о работе. Какой ты элементалей, туда тебя и отправляют. Каждый получает свое клеймо. Что-то из серии «особо сильный», «тихий», «быстро бегает и много говорит», «талантливый ворчун» и тому подобное. Он усмехнулся. «Мой прошлый филиан получил талантливый поедатель объедков. Сейчас работает в ресторане. Довольный, как джилийский черт». «А что же у меня?» «А твой лист пуст». Понимая, что на экзамене мое клеймо писала ведьма, я сразу заподозрила подвох. «Это же гниль, топ ее!» Потому снова вырвала у него уже помятые документы, перевернула их, поднесла на свет. Подвоха, как назло, не оказалось. «Пусто!» Вручив бумаги сопровождающему и опечаленно выдохнув, я поспешила к выходу. На плечах повисла тяжесть поражения перед лицом цветноглазой ведьмы. В листе с оценкой говорилось, что элементалей особо воспламеняем и неработоспособен. Отличные новости, шлюхи Шоса. У эфилианов Белого города просто не было подработки для огненных элементалиев. Еще и со слов ведьмы «проблемных». «Я пообещала, что выжгу всех, кто здесь живет, если они не примут меня». «И что в итоге?» «Мою просьбу выполнили, но к подобным поворотам я не была готова». «Как поступить, когда тебя приняли в дом, но не нашли в нем подходящего места?» Верзила, догнав меня, попытался оправдаться. «Я спорил с ними, но я всего лишь смотритель. Арейна! Арейна Шаата!» Да и это было очевидно. Я сам не поверил, когда увидел там стихию твою. «Отродье топи!» — вырвалось из меня. «Арейна Шаата! Ты еще успеешь доставить мне проблем!» «Да заладил про свою Арейну!» «Безбожница!» «Срань жилийская! Кампус размером с бетонные джунгли людей! Городище! И ни одного места мне не нашли!» «Иди и предъяви им это, и сразу вылетишь за порог города». Гнев подступал, как бушующие волны Тиртнисанского океана. И лишь сморщенное лицо смотрителя заставило меня остепениться. «Несправедливо», — буркнула я. Мой смотритель, 286-й, не произнес ни слова в ответ, только слегка подталкивал, как бы намекая, что сейчас не время для разглагольствований, и у нас еще много дел. В голове не переставали кружиться мысли о моем незавидном положении. Нужен план. И первое, что я решила сделать, найти магазин и выпить литр холодного молока, дабы окончательно не перегреться. Последние дни осени выдались чертовски жаркими. Вместо кислотных дождей уже которую неделю стояла аномальная жара. Ведьмы говорили, это не к добру. Природный баланс нарушен. Грядут катаклизмы и все такое. Выбежав на улицу, я нашла недалеко от штаба летнее кафе. Смотритель подлетел ко мне и всучил пару бумажек местной валюты, добавив... «Забыл отдать. Это пособие на неделю, потом остальное возьмешь». Заказав самый большой молочный коктейль из стертых лепестков джапара, я уверенно заняла крайний столик на веранде, украшенный фиолетовыми цветами, и погрузилась в раздумья. Примечание. Джапар. Эфелианские кустарничковые цветы. Лепестки заваривают в чае, либо размалывают и используют как сладкую добавку в десерты. Сопровождающий не изъявил желания составить мне компанию. Остался стоять в стороне с каменной рожей и сложенными руками, видно уже по привычке. Он осматривал окрестности, иногда поглядывая в мою сторону. И при каждом касании его взгляда его рожа принимала каменное выражение. Я отвернулась и окинула взглядом окружающих. Если приглядеться к поведению филианов, сразу можно распознать, кто живет здесь уже долго, а кто пришел буквально на днях. Местные жители вели себя размеренно, неспешно расхаживали по улицам, громко смеялись, читали новости. В них не чувствовалось напряженности, присущей нам с рождения. В то же время только что пришедшие филианы постоянно оглядывались, принюхивались, быстро передвигались и старались нигде не задерживаться. Все как в открытом мире. Что же делать? Голова перегрелась. Нет, она будто горит. Если бы у меня был хоть кто-нибудь, с кем я могла бы здесь поговорить, было бы неплохо. Да, был бы здесь хотя бы Хенгель с бочкой солийского пива. «Почему ты не в штабе?» — прозвучал голос за моей спиной. Обернувшись, я увидела молодого филиана с не самым довольным, но весьма необычным лицом.